Глава шестая. «Свальд, все стрелки указывают на вас!» Капитан Грум упрекнул не только словом, но и взглядом. Мои уши загорелись от невысказанных вслух подозрений. Кадеты поглядывали со странным выражением брезгливости и подозрений. Кажется, еще немного, и репутацию настоящего Криса спасет только чудо. Надо срочно это чудо организовать. Но не успела сказать и слова в защиту, как внимание капитана вновь вернулось к Веру. Тот все еще держал в руке камень правды так, словно тот был раскаленным железом, и гипнотизировал его взглядом. Грум застыл напротив парня, поморщился, словно почуял неприятный запах, и сказал: «Синей магией несет. Вот только не пойму, ты жертва или заказчик?» «Что за синяя магия? Не черная? Первый раз слышу, но уже любопытно, к какому такому магу извратился обратиться Вер». «Точно синий, не голубой?» — шепнул кто-то остроумный из заднего ряда. Вер повернулся к обладателю длинного языка и зло сощурил глаза. «Я задал вопрос, кадет Свальд», — отдернул Вера капитан Грум. «Никак нет, капитан». Вер дернулся. «Что нет? Нет синей магии или ты не жертва?» — уточнил Грум, складывая руки за спиной. Я заметила, что капитан так часто делал, когда выходил из себя. Вер, похоже, тоже знал этот жест и заметно побледнел. Опустил взгляд на камень и досадливо поморщился, понимая, что придется сказать правду и в его же интересах как можно быстрее. «Синяя магия под запретом, капитан. Это обычный афродизиак с усилителем», — выложил как на духу Вер. На лице капитана пробежала тень удовлетворения. Похоже, специально обвинил в применении запретных заклинаний, чтобы быстрее вытрясти правду. «Да? Так знаком с составом? Сам себе и компании заказал? Так что Свальда обделил?» Похоже, капитан уже все состыковал и издевался над парнем. Вер опустил глаза, пряча признаки гнева, но я со стороны видела, как нервно дергался уголок его губ. Парень поймал мой взгляд и зло прожег в ответ своим. «Хорошо, задам вопрос точнее. Ты заказчик?» Капитан Грум посмотрел на часы и недовольно покачал головой. Похоже, с утренними разборками мы заметно выбивались из графика. «Минус 5 минут от завтрака. Осталось 10. Будешь дальше тянуть время, тебя твои же сослуживцы съедят». «Да», — сквозь зубы процедил Вер. «Хотел получить от Свальда теплый прием? Так давно на воле не был? Советую сходить в выходные в дом развлечений Мерфис». Капитан издевался над все более краснеющим Вером. И я даже знаю по его полному ненависти взгляду, на ком тот отыграется. Вер и дружки молчали, сгорая от стыда, а в рядах кадетов то и дело вспыхивали смешки. Все поняли, что добивалась компания, и сменили презрительный взгляд в мою сторону на сочувственный. Никто из них не хотел бы оказаться в подобной ситуации. Грум с любопытством посмотрел на меня, потом на трио и подвел итог, пробегаясь взглядом по рядам. «Кадеты! С этого дня я увеличиваю нагрузку вдвое!» Все застонали. Мы так умирали на этих полосах препятствий и сумасшедших трассах вне Академии. Так еще двойная нагрузка. И из-за кого? Из-за одного рогатого парнокопытного, которому не имется. А тем временем Грум продолжал радовать. «Раз у вас столько энергии и сил на дурость, я не оставлю ей места в ваших мозгах. Сегодня первая группа сама себя наказала, но это не значит, что я спущу это с рук. Весь день будете связанными между собой по рукам и ногам». Я победно стрельнула глазами в сторону Вера. «Так и надо, придуркам». Но когда веревка обвелась и вокруг моей ноги, озадаченно замерла. «Свальд, есть вопросы?» Капитан Грум заметил мой удивленный взгляд. «Но я жертва, почему меня к ним привязывают?» «Ты не входишь в состав первой группы? Забыл принцип команды вместе победы и поражения. Наказание тоже вместе». Грум был неумолим, как и система. Хотелось плакать, когда одна нога и одна рука оказалась связана короткой веревкой с Тимом, да еще и правая сторона. Одно хорошо, не с Вером. Грум посмотрел на ребят ниже пояса и поморщился. «Нет, так не пойдет». И повернулся к паре солдат на подхвате, стоявших в стороне на случай срочного приказа. «Принесите универсальные антидоты». Через 5 минут трио было избавлено от магического воздействия, и Грум уничтожил всех фактом. «На завтрак 5 минут, потом занятия по усиленной программе, а после обеда силовая нагрузка на поле. Устроим вам жестокие игры». Ропот прошел по рядам. Похоже, все прекрасно знали, что это за зверь и как его едят, и не были особо рады. Что уж говорить про меня, в свете обстоятельств мне хотелось выть на солнце. И как только наша группа тронулась с места, я сразу поняла, что сегодня мы еще и без завтрака остаемся. За 5 минут в цепочку мы даже до столовой не доберемся. Так и случилось. Все уже в спешке выбегали, дожевывая на бегу, когда мы только добрались к крыльцу. «Свальд, я тебя прибью», — пообещал голодный Вер. «О жизни и смерти я могу разговаривать только на сытый желудок», — мрачно отшутилась я, не желая дальше усугублять конфликт. «Надо как-то выжить в этом новом коллективе, так что лучше на 2 наказания за раз не попадать». Тем более я там и чувствовала зудящий взгляд капитана между лопаток. Этан вышел из столовой и недовольно поджал губы, остановившись напротив Вера. «Шлаунг, ты такой шлаунг!» Кров одарил парня уничтожающим взглядом. «Не трогай Свальда, мы скоро вернем прежний состав. Это дела нашей группы!» Вер бесился, но тоже знал, что капитан все еще следит за нами, поэтому лишнего не позволял. «Крис, часть 3-й группы. Считай, он у тебя на каникулах, и присматривай за ним». Кров наклонился к Веру и тихо сказал. «Еще не слышал новости о своей ткацкой фабрике?» Вер вскинул удивленный и растерянный взгляд. Кров застал его врасплох. «Что ты сделал?» – хищно ощерился Шлаунг. «Пока ничего особенного. Просто случился перебой с доставкой». Этан смахнул несуществующую пыль со своего плеча. «Не хочешь дальнейших проблем? Веди себя нормально». И прошел мимо, подмигнув. Ник, который все это время стоял на крыльце, спустился и прошел мимо, не глядя на меня. Но когда поравнялся со мной, то сунул в мою руку булочку. «Ммм, какая прелесть!» Обернулась с улыбкой и уткнулась в каменное лицо капитана. Сжала в руках булку, думая, что же делать, и быстро нашла выход. Поломала булку пополам, а потом еще пополам, и отдала по кусочку каждому из группы. Ребята подозрительно покосились, но, видя, как я быстро отправила свой кусок в рот, последовали моему примеру. «Давайте вовремя доберемся до учебного корпуса. С левой ноги начинаем на 1-2». Ой, так и знала, что у Веры все с левой по жизни. В класс мы вошли одновременно с преподавателем по стихийной магии, который с любопытством осмотрел нас и сказал: «В новом составе вы такие сплоченные, ребята!» И непонятно, то ли издевается, то ли всерьез. Преподаватель был относительно молод, но с чувством юмора у него всегда была беда. Когда он шутил, то никто обычно не смеялся. А когда и не собирался, все падали со смеху, а потом видели его растерянное выражение лица и смеялись еще сильнее. Так что сейчас я не была уверена, что это. Зато была благодарна за несколько дарованных минут, за которые мы сдвинули в ряд наши парты и спокойно сели. «Тим, положи на мою парту свою руку, я так хоть писать смогу», — попросила соседа и нового одногруппника. Тим недовольно поджал губы, а потом сообразил, что сам в таком же положении. «Вер, положи свою руку мне на парту», — Тим повернулся к Шлаунгу. Но тот всех озадачил. «Я левой пишу». «Вот же ж! Точно вся жизнь с левой!» «Тогда что делать?» – запаниковал Тим. «Я правша». «Сейчас». Вер поднял руку и обратился к преподавателю с просьбой поменяться местами в связке, на что тот лишь развел руками и сказал, что не имеет права ничего менять в нашей идиллии. «Клади свою правую руку на мою парту. Я буду писать первую половину занятий, а ты вторую. Потом перепишем», – предложил Вер, а потом посмотрел на меня и передумал. «Хотя нет, за нас Вальд все напишет. В 4 экземплярах. «И не подумаю», – тихо, но непреклонно возразила, начиная перерисовывать схему с доски. «Отставить разговоры», – оборвал преподаватель. «Первая группа, не вынуждайте меня проводить практику сегодня?» «О нет, только не стихийная магия в такой связке». «Простите нашу команду». Удивительно, но Вер понял, когда стоит остановиться, и даже шепнул Тиму. «Пиши», – и положил руку на его парту. Этан и Ник постоянно вертелись на местах, оборачиваясь. Впрочем, это делали не только они, но и добрая половина присутствующих. Первая группа сегодня была в центре внимания. Обед был настоящим испытанием, потому что держать нормально поднос могли только крайние из сцепки. Мы разбили несколько бокалов, чуть не опрокинули поднос на голову кадету и лишь потом разработали неплохую схему, как крайним перенести подносы на стол. Правда, пришлось делать две ходки, но мы справились. Мы сели в ряд, ловя на себе любопытные взгляды кадетов, и тут же напротив меня уселись Ник и Этан. Чаки все еще выбирал блюдо, но тоже собирался присоединиться, судя по тому, как он жестами просил ребят придержать ему местечко. Взгляды Этана пробирали, а Ника смущали, поэтому я старалась не смотреть на них. Вер скалился на мою бывшую группу, как собака, изредка что-то тявкая. Кроф и Прейджи игнорировали его, обращаясь ко мне. «Не провоцируй капитана», — советовал Ник. «Потерпи этих придурков, скоро вернем тебя», — обещал Этан. Я же решила сразу прояснить ситуацию, чтобы не ухудшать ситуацию. Я уже переведена, смирюсь, адаптируюсь. В первой группе я выживу в окружении врагов лучше, чем раскрою все карты в окружении таких пламенных друзей из родной третьей. «Все нормально, не надо», — твердо посмотрела в глаза Этана и подняла руку, чтобы есть, но Тим упрямо напряг ее, натягивая веревку. «Расслабь», — попросила его, но тот зло сверкнул глазами в сторону третьей группы. «Ага, понятно, злится. Но я тут почему страдать должна?» Повернулась и поняла. Тим сам ест левый, потому что правую держит так, чтобы ел Вер. «Верный пес. Тьфу!» Тяжело вздохнула и взяла ложку в левую руку. «Непривычно, но не смертельно. Справлюсь». И тут вдруг Этан отправил ложку своего супа мне в рот. Кадеты, которые сегодня не спускали с нас глаз, так и замерли с открытыми ртами. «Ну, Кров, умеешь ты подбросить мне проблем?» «Кушай, не обляпайся!» С улыбкой сказал Этан и зачерпнул вторую ложку, которая врезалась в мои плотно сжатые губы. «Да он издевается!» «Хочешь, чтобы меня отчислили?» Прошипела и пнула Этана по ноге под столом. Кров поморщился от боли, а потом нагнулся через стол и прошептал. «Кому-то в мужской академии не место!» Я обернулась, убедилась, что Тим не слышал, и пронзила ответным взглядом. «Настырный какой! Не имется человек уже!» Плутовские глаза Этана смотрели чересчур серьезно. «Значит, специально ли тот раскачивает лодку? Ведь делает все, чтобы я вылетела из заведения, да еще со свистом!» «Имеет ли доказательства? Вряд ли, иначе бы давно сунул их в нос. Тогда что это? Интуиция? Мужицкая чуйка?» Никто же внимательно смотрел на мою реакцию, прислушиваясь к разговору. И кто знает, как дело закончилось, если бы не сигнал тревоги, который заставил втянуть голову в плечи. «Тревога! Тревога! Всем построиться во дворе Академии!» — раздался громогласный голос, словно с самих небес. «Нападение? Реальная или учебная тревога?» Ник встал и положил руку на плечо вскочившему в панике Тиму, который тут же дернул веревкой. Паника между связанными – худшее, что можно себе представить. «Сиди!» – приказал Прейд, и Тим, хоть и был тоже крупным парнем, послушно замер. Кадеты вокруг забегали по столовой, кто-то спешил постучать по тарелке ложкой, боясь остаться голодным, но большинство быстро покидало столовую для построения. Этан поймал красноречивый взгляд Ника и обхватил рукой веревку между мной и Тимом, кусок в середине истлел на глазах. На потолке тут же вспыхнули красные точки. Видимо, датчики применения магии. Кров тоже поднял голову и тихо матернулся. Вер и компания заметались связанной цепочкой, опрокинули пару стульев, а потом все-таки решились на применение магии. Третий парень, Фил, тоже обладал огненной магией и заставил веревку загореться. Вер и он чуть не получили ожоги рук и дули на красную кожу запястий. «Салаги!» Этан поджал губы и помог им с последней связкой, а потом повернулся к нам. Сюрприз, однако, что Кров не может даже недругов оставить в беде. В этот момент подошел расстроенный Чаки с полным подносом и тоскливо посмотрел на тарелки. «Разве так можно? Еда по расписанию». «Нападение подождет?» Ник вырвал поднос из рук Чаки и махнул мне рукой. «Крис, ты с нами?» «Даже не просьба, приказ. Но я только за». «А где ваш четвертый, моя замена? Я того парня так и не видел». Только сейчас осознала, спеша за своей прошлой группой по коридору. В критической ситуации оставаться с Вером и компашкой смерти подобно. Нет уж, пусть лучше потом накажут. Буду оправдываться, что действовала из общих интересов, так как мы уже сработанная группа, вот. «Симулирует в лазарете, у нас так и не появлялся». «О, да я, выходит, смелая. У меня даже мысли откосить от попадания в чужую группу не появилось». «Кадеты, готовность построения 30 секунд!» – пророкотал голос по коридорам. Мы выбежали во двор и встали в строй на привычное место. Как же хорошо быть в компании своих. Чаки с одной стороны, Ник с другой. Перед нами лежала гора походных рюкзаков. Огромные, тяжелые на вид, как чугунная ванна. Во дворе академии собрались 5 таких групп, видимо, разных годов обучения. Мы же, как новенькие, стояли в самом конце. Капитан Грум вышел вперед, жестким взглядом пробежался по ряду и как рявкнет во весь голос. «Равнясь! Смирно!» В рядах тут же повисла тревожная тишина. Таким натянутым, как тетива лука, капитана мы еще не видели. Неужели это не учебная тревога, как я втайне надеялась? «Кадеты, у нас прорыв зеленой границы. Нужны все силы, в том числе и такие желторотые юнцы, как вы. Приказ свыше, костьми лечь, но не дать зельдам выйти из леса. Всем понятно?» «Так точно, капитан», — ответили хором. «Кто такие зельды? Что за зеленая граница? Кажется, я единственная здесь, не понимаю, о чем речь. Вон даже чаки зубами от злости скрипит, слышу». «Делимся не на группы, а по силам. Земляные, вы на первой линии атаки. Выйдьте вперед!» При этих словах Грума, Ник и добрая четверть кадетов вышли вперед. «Возьмите по рюкзаку и выстроитесь в линию!» «Есть, капитан!» Отчитались, когда последний из обладателей земляной магии встал в линию в стороне от основного строя. «Разрушители, 2 шага вперед!» – приказал капитан. И из строя вышли 3 человека. «Иди!» – ткнул меня в спину Чаки. «Что стоишь?» «Я? А, точно! Я же разрушитель, совсем забыла! А нас что, всего 4? На добрую сотню 2 свежего набора?» Сделала 2 шага вперед, получила приказ надеть рюкзак и чуть не повалилась назад от его тяжести. Кошмар! И с этим мне предлагается преодолевать трудности? Возникла позорная мысль признаться, что я девочка и не хочу воевать. И я даже всерьез продумала путь отступления, как печать на мизинце стала сжечь раскаленным железом. Не сбежишь, не скроешься, не забудешь. Вот же ж попаданство! «Разрушители, ваша задача – истребить тех, кто прорвался сквозь первый строй. Не щадите, давите на корню!» «Значит, пушечное мясо сегодня – земляные. Потом разрушители ловят тех, кто прорвался, а остальные – водные, огненные, кто еще есть?» «Дальше линия огненных. Выйти из строя, взять рюкзаки, построиться отдельно!» Когда еще четверть оставшихся вышла из строя и построилась отдельно, капитан продолжил. «Огненные, ваша задача в случае прорыва через разрушителей взять всех в огненное кольцо». «Но...» — это набернулся на меня, потом посмотрел на Ника и поджал губы. Все поняли, что земляных и разрушителей изолируют с зельдами до полной победы или поражения. «Супер просто!» «Водяные, вы потом гасите все», — приказал Грум. «Воздушники с ними рядом помогаете направлять. Вы в одной линии». «Силовые!» – гаркнул капитан на горстку из 5 человек, и я с удивлением заметила в их числе Вера. «Силовые? Это что за способность такая?» «Вы выманиваете всю живность из леса на опушку. Ваши позиции подскажут на месте». Капитан осмотрел 5 групп совсем зеленых в бою юнцов из разных потоков и кивнул. «Остальные инструкции получите на месте и в пути». После этого нас соединили в отряды по силе и быстро пригнали дроны. Наша группа разрушителей была по сравнению со всеми самой мелкой. И теперь, сидя в дроне в компании настоящих огромных амбалов, я поняла, почему на распределении в академию всех так удивили мои параметры, как разрушителя. Например, парень по правую руку от меня сжимал кулак, и он был размером с мою голову, а парень справа имел бицепс, как мою талию. Этакие халки, только симпатичные и не отдают в зелень. Мне было так любопытно узнать, куда же нас везут, что за зеленая граница и что за зельды. Но как только я смотрела на непроницаемые физиономии соседей, становилось не по себе. На месте сориентируюсь, пожалуй. И вот когда нас высадили на опушке очень странного леса, я поняла, что надо было спрашивать. Над верхушками деревьев сверкало изумрудное зарево. «Первый раз вижу своими глазами прорыв границы». «Границы чего?» Под шумок подсуетилась я и получила удивленный взгляд в ответ. «Зеленой границы!» – — буркнул мужчина-разрушитель. «Спасибо, Кэп, теперь все понятно, без вас бы не справилась». На отдалении приземлились несколько огромных дронов с земляными, и те, как муравьи, высыпались наружу. К нам вышел мужчина, который был даже худее и меньше меня. Взгляд цепкий, движения резкие, лицо словно никогда не знало улыбки, а над головой словно всегда ходила черная туча. «Неужели тоже разрушитель? Вот это да!» Мужчина споткнулся об меня взглядом, и его лоб стал походить на гармошку от удивления. «Ба, в нашем полку прибыло!» — сказал он, а потом резко гаркнул. «Разрушители, стройся! Я ваш временный командир, Зафир!» Мы тут же выполнили команду. «Посчитаться!» — приказал мужчина, и мы закончили счет на 20. «Хм, 21 на 1000 зачисленных в Академию. Маловато, но справимся», — рассудил командир вслух. «Итак, разрушители, мы выступаем сразу за земляными, рассеиваемся в оцеплении, поэтому из-за низкой численности расстояния между нами будут большие. Рассчитывайте только на себя». «Я там буду одна? Да я же погибну! Тогда точно двойник тут один останется. Все, как и говорил тот доктор». «Кто-то из вас уже опытный старшекурсник, кто-то птенец. Но мы – разрушители. Нас боятся во всех мирах и уважают носители всех сил. Используйте весь свой потенциал, если нужно будет, но истребите всех зельдов». «Как? Вот как я должна это делать? Этан шарами огненными кидается, Ник землей управляет, Чаки водой. А я как своей силой управлять буду?» Вспомнила, как заставила рассыпаться в тлен загоревшуюся ветку у болтунов, и немного приободрилась. «Я не совсем неумелая. Что-то могу. Но не в бой же!» Колени позорно затряслись. Посмотрела на других разрушителей и их каменные физиономии и совсем приуныла. «Никто мне быстрый совет не даст, как пользоваться силой. Но не умирать же теперь из-за этого!» Командир раздал каждому по белоснежному браслету, больше похожему на резинку с кругляшком посередине. «Это стрелочник. Отведет каждого на позицию. Следуйте указателю, пока она не исчезнет. Всем ясно?» «Так точно!» — ответили все хором, кроме меня. «Исполнять!» — командир махнул рукой в сторону леса, и я тяжело вздохнула. Поймала на себе внимательный взгляд мужчины и с удивлением услышала. «Не стесняйся размера. Чем меньше, тем концентрированнее сила!» — гордо приободрил меня командир и потом неожиданно гаркнул. «Исполнять!» Я аж подлетела на месте и помчалась следом за остальными. Стрелка показывала взять правее, и я с грустью посмотрела на быстро рассеявшихся по лесу разрушителей. Впереди хрустели ветки, рядом пробежала часть земляных вперед в самую гущу событий, а мои ноги двигались все медленнее. Скоро стало видно изумрудное свечение, и моя стрелка пропала. Я нашла место, а вот смелость на сражение так и не нашла. Боевой дух был всегда, но это когда знаешь, с кем столкнешься. А тут... Неожиданно из-за дерева выкатился зеленый мохнатый ком, словно свернутый еж. За секунду развернулся и встал напротив меня точной копией одного кадета из нашего курса, только изумрудный, словно в зеленку окунутый, мохнатый местами. Щербатый рот открылся, и зельд бросился на меня. Повалил на землю, закрутился со мной клубком, после чего вонзил зубы в плечо, и я закричала от боли. В момент, когда острые клыки злодея вонзаются в кожу, должен появиться спаситель, не так ли? Или во мне должна открыться такая мощь, которая эту тварь отшвырнет или разорвет в клочья, ведь так? Так почему ничего не происходит и разрывают в клочья меня? Неправильное попаданство. Все с самого начала шиворот на выворот. Осознание, что никто не поможет, накрыло. Но на это ушли драгоценные секунды. Я оказалась в крайне невыгодном положении жертвы, на лопатках. Зельд поднял зеленую лапу над моей головой, из ладони показались черные острия шипов. Выпуклые глаза чудовища осмотрели мое тело с таким гастрономическим интересом, словно тот размышлял, куда бы вонзить шипы, но не мог найти подходящего места. Худа настолько, что разгуляться можно было разве что на бедре, куда Зельд и опустил с размаху зеленую руку. Шипы так болезненно распороли кожу, что я зашипела от боли. Лицо Зельда просветлело, а я почувствовала, что из меня сосут кровь. Попыталась отбрыкаться, но все мои пинки и попытки скинуть с себя Зельда оказались провальными. «Так и будешь валяться?» — раздался возмущенный голос. смутно знакомый, словно слышала недавно, но впервые. Вывернулась и увидела ноги, подняла взгляд и встретилась с недовольным взглядом мужчины. Командир Зафир. «Спасите, командир!» Я еще раз пнула скалящегося на Зафира Зельда, но тот покачнулся и только сильнее надавил на меня, блокируя руки и ноги. «Зачем? Если ты будешь дальше так себя вести, ты все равно труп. Смысл?» Командир смотрел на меня, как на ничтожную муху. А потом вдруг как заорет. «А ну, взял себя в руки и распылил Зельда в пыль!» «Как? Неужели не видит, что мне туго, что я не могу толком пошевелиться? Поза раздавленного червяка ни о чем не говорит? Я не умею!» «Нестабильный дар?» — присел на корточки перед нашей парочкой командир. «От такой наглости обалдела не только я, но и Зельд. А где же мощные броски врага через плечо? Где помощь союзнику?» В этой ситуации, кажется, недоумевал даже Зельд, не то что я. Не помогает, не набрасывается на чудовище, а спокойно так себе сидит рядом и любопытствует. Тем временем командир выжидающе смотрел на меня, будто что-то вот-вот должно произойти. Но я только слабела на глазах, все слабее и слабее дергаясь. Я пыталась закрыть глаза и в мыслях заставить Зельда рассыпаться, пыталась всем сердцем пожелать, чтобы тварь разорвала на части, чтобы он распался в пыль. Но ничего не выходило. Страх растворился в крови, проник в каждую клетку и мешал связно мыслить. Неужели так и помру? В другом мире, от рук зеленого чудища? «Ну, хватит!» – забеспокоился, наконец, Зафир. «Понял, что я не дурака валяю, а серьезно не знаю, что делать». «Сосредоточься, найди внутри сгусток энергии и отправь его в руку. Коснись Зельда и представь, как тот разлетается в щепки». Я закрыла глаза, но никакого сгустка не чувствовала, только комок в горле. Что же делать? Как быть? Может, магия пропала? Как дали, так и взяли. «Нашел?» – Зафир дернулся. Видимо, видок стал у меня бледной поганки. «Нет!» – хрипло выдавила я. Желание сопротивляться испарилось, хотелось, чтобы все быстрее закончилось. Глаза слипались, словно под снотворным, а зрение расплывалось. Зафир рыкнул от злости и дал Зельду хорошего щелбана. И тут же чудище зеленой трухой осыпалось на меня. Сон как рукой снесло. Руку засоднило, бедро загорелось огнем, плечо ныло от боли. Вернулись ощущения, чувства. И я только что осознала, что висела на волосок от смерти. «И как тебя только взяли?» — с презрением покачал головой командир. «Ты не разрушитель, ты вредитель!» Чуть поодаль послышался шум драки, и Зафир силком поднял меня на ноги, держа чуть ли не за шкирку, и сказал: «Смотри, вот так должен вести себя разрушитель». Парень в форме сошелся в рукопашной с крупным Зельдом, и я поняла, что мне еще повезло нарваться на мелкого. А потом все мысли улетели прочь. Я смотрела во все глаза, как разрушитель пытается достать рукой до Зельда. И как только ему это удается, тот разрывается на сотни кусков, которые летят в стороны. «Вы говорили, что мы не пересечемся», — припомнила я количество разрушителей. «Я только что снял тебя со счетов. Ты столько раз контактировал с Зельдом и ничего не смог. Сейчас ты бесполезен». Командир разжал хватку, скосил на меня взгляд и пошел прочь, бросив: «Не доставляй проблем». «Есть, командир», сказала вслед быстро удаляющейся фигуре. Встретилась взглядом с тем разрушителем, что занял мое место, и поняла, что не могу прятаться в кустах. Не прощу себе трусости никогда. У меня есть магия. Я научусь ею пользоваться. Я должна. Не только ради Криса и его репутации. Клятвы. Ради себя. Посмотрела на порванную ткань на плече, которая пропиталась насквозь кровью. Оценила печальный вид бедра в решето и поняла, что сейчас из-за прилива адреналина не чувствую и десятой доли боли, которая нахлынет потом. Так что надо пользоваться положением и учиться у моей замены. Тот как раз сейчас начал вновь махать руками, и я подошла ближе. Кадет, явно из старшекурсников, расщепил очередного Зельда и обернулся. «Спрячься, замотай раны, запах крови для них как приманка. Научи меня использовать силу», — попросила в ответ, срывая какой-то лопух и стараясь обернуть вокруг ноги. Лоза заменила веревку. Через 10 секунд я уже была подлатана. «Вали! Следую приказу командира!» «Нет!» — твердо стояла на своем. «Каждый разрушитель на счету!» И словно в подтверждение слов, на горизонте появилось сразу 5 зельдов. «Ты один не справишься», — показала на зеленые фигуры, мелькающие между деревьев. Кадет повернулся, посмотрел на меня снизу доверху и обратно и недовольно покачал головой. «Вставай рядом, слушай беспрекословно, иначе не спасемся оба». «Эх, Крис, не зря ты воздушник, им наша хилая комплекция прощается». Сейчас я стояла рядом с прирожденным разрушителем и чувствовала разницу. То, на что он тратил щепотку усилий, из меня выкачивало всю силушку подчистую. «Слабые места зельдов, живот, подмышки и область под коленями. Старайся зайти сбоку, у них узкий угол зрения за счет близко посаженных глаз», — выкрикивал старшекурсник, ловко подныривая под рукой зельда и попадая кулаком ему под мышку. Я попыталась повторить его подвиг на бегущем на меня зельде, и мне даже это удалось. Вот только зельд курсанта рассыпался на части, а мой пошатнулся и только разозлился. «Почему не получилось?» — придвинулась поближе к временному наставнику. «Ты силу использовать забыл?» — спросил так, словно я его невероятно удивила. С раскаянием покачала головой, пытаясь объяснить и не дать себя скрутить прыгающему на меня зельду. «У меня нестабильный дар!» — резко пригнулась под замахом зельда. «Я до зачисления в академию думал, что воздушник!» Отпрыгнула от ноги зеленого чудища и врезалась спиной в парня. «Как использовать силу, не знаю!» Подняла голову и взглянула в глаза старшекурснику. Тот замер на миг, потом тревожно нахмурился и мотнул головой. «Как девчонка!» Звучало обвинительно, но меня это нисколько не задело. «Да хоть кем назови, только научи!» Мой раззадоренный зельд совсем разошелся и теперь собрался таранить меня головой. Взял разбег, наклонил голову, словно бык, и помчался во весь опор. Старшекурсник понял, что дела мои плохи, отбросил монстра, с которым боролся, и прыгнул на моего зельда. Удар в область бедер, и зельд под ним осыпался трухой. «Силы внутри не чувствуешь? Сгусток?» «Нет!» – отчаянно отбивалась от зельда, которого оставил курсант, чтобы меня спасти. Парень недовольно посмотрел на меня, словно не верил, что я не блефую, а потом сказал. «Я читал только о таком. Попробуй представить на месте врага того, кого больше всего ненавидишь, или возродить воспоминания, и бей, желая его смерти». В этот момент зельд схватил палку и замахнулся на меня. Времени на фантазии не было, представить на его месте успела только несостоявшегося жениха, Сашу, и поняла, что не могу пожелать ему смерти. Этот вариант не подходит, но ведь как-то я уже пользовалась силой. Что я тогда делала? О чем подумала? Бах! Получила палкой по больному плечу и увидела звездочки в глазах. На старшекурсника набросились одновременно 2 зельда, и тот не мог меня спасти. Чудище передо мной словно поняло, что победило, и показало 2 ряда кривых острых зубов. Зеленая слюна скатилась по уродливому подбородку. Форма человека, которую он принял, деформировалась в драке, и теперь чудище стало настоящим человекоподобным зеленым монстром. «Пацан, не стой! Делай что угодно! Пробуй!» – проорал старшекурсник, тратя все силы, чтобы не дать 2 зельдам себя скрутить. «Не дай воткнуть в себя шипы!» «Да уже дала! Поздно!» «Может, поэтому так торможу? Поэтому не могу магичить?» Зельд поднял 2 лапы. Блеснули эбонитового цвета шипы. Эти были в 2 раза длиннее, чем те, что вошли в бедро, и я с ужасом сглотнула. Вот и пришла моя смертушка. Кто-то бежал к нам. Ветки хрустели под ногами, воздух расходился в стороны со свистом. Ноги Зельда стали проваливаться в землю, и тут чудище начало подпрыгивать на месте. К нам бежал Ник. В этот момент старшекурсник тоже обернулся на подкрепление и потерял драгоценные секунды контроля. 2 зельда мгновенно повалили его с ног. Ник в одно мгновение шиб зельда рядом со мной с ног, но тот умудрился всадить в него свои шипы прямо в спину. Прейд зашипел от боли, дернулся, но тело словно не слушалось его. «Ник!» – переполошилась я. «Зельды либо парализуют, либо выкачивают силу!» – крикнул старшекурсник. Ему тоже приходилось несладко. Стоило позволить себя завалить на землю, как зельды получили преимущество. Кадет пытался достать до животов, но твари изворачивались. Показали шипы. Ник и зельд стали проваливаться под землю. Не знаю, что хотел провернуть Прейд, но вряд ли погребение его спасет. «Вот же орочья любовь!» – ругнулся тот. А Ник, между тем, пытался сбросить зельда с себя, но двигался все медленнее. Кажется, добро стремительно проигрывало злу. Это не сказка, не сон. Это реальность, в которой скоро нам крышка. Позади в метрах 100 полыхнула стена огня. Похоже, не у одних нас дела плохи. Нас взяли в кольцо, оставили разбираться с проблемой. Просто замечательно. Неужели Этан остался за стеной огня? Допустил закрыть нас? Тьфу, о чем я думаю? Надо выжить. Я схватила за ноги одного из двух набросившихся на кадета и рванула в сторону, давая парню несколько секунд возможности. А потом прыгнула на того, кто всаживал свои шипы в тело Ника. Надеюсь, что старшекурсник успеет выбраться и спасти нас всех. Сейчас из компании только он может разорвать на части этих зельдов. Ну же, ребята, вы же можете! Но кадет не успел. Второй вновь набросился на него, схватил за лодыжки и выпустил шипы. Зельд, на которого я набросилась, сначала не обращал на меня внимания, а потом решил скинуть. Оторвался от Ника, опрокидываясь на спину, и придавил к земле собой. Прейд двигался, словно пьяный. Встал, покачиваясь, и схватил за плечи Зельда. Ника шатала, и Зельд понял, что почти добил его. В момент, когда чудище прижало Прейда к себе и открыло пасть, я поняла, что секунды жизни Прейда сочтены. «Крис! Ник!» К нам бежал Этан, но он не успеет, не успеет спасти Ника. «Нет!» – заорала, накрывая рот чудища ладонью, стараясь вывернуть его голову в сторону. «Катись в ад, чудище! Я не переживу, если, защищая меня, с Ником случится непоправимое!» Ладонь словно порезали 1000 лезвиями, по руке потекли теплые струйки крови, а следом Зельд взорвался. А потом рядом раздались еще два взрыва в отдалении, еще и еще. В ушах все еще отдавалось эхо хлопков, хотя в глазах потемнело. Два шага в сторону, и сознание покинуло меня.